но ему не нравились задранные подолы на сценах и пляшущие шлюхи. Запреты ничего не давали. Плоть уходила в подполье, и души уродовались ложью. Но дрыгающееся тело, выставленное на показ, хотя и вызывало общий разогрев, но убивало жажду и тайну отдельной любви. Семьи трещали. Каждый хотел верности от партнера и свободы для себя. Освобожденные женщины выпрыгнули из платьев, но каждая искала мужчину, который бы не глядел на остальных. И все еще женщина кричит: «Имею право, имею право». Когда очень качают права, хочется спросить про обязанности. 1 сентября 1970 года. Дети родятся гениями, потом их переучивают во взрослые. «Я не хочу обучать прошедших по конкурсу», — думал Зотов. «Я не знаю условий конкурса и не верю в беспристрастность членов комиссии. Они люди, и у них есть пристрастия. Я хочу обучать тех, кто сам себя выбрал. Я хочу обучать тех, кто постучится в дверь». Стука не было. Но раздался телефонный звонок, и Зотов очнулся. Позвонил Серега и сообщил, что сегодня 1 сентября, и ему идти в школу в первый раз. Так вот, не мог бы Зотов... «Мог, мог! О чем разговор?» «Ну и чего бы ты хотел?» — спросил Зотов как можно равнодушнее. Ему 75 лет. Не может же он в самом деле. «Ну и чего бы ты хотел?» — спросил Зотов, слушая в трубке тишину. За окнами трезво и пасмурно. Дети пойдут в школу, и начнется новое обучение. «Что тебе подарить?» — спросил Зотов. «Дай мне собаку взаймы», — небрежно сказал Серега второй и добавил дребезжащим голосом. «На один день. Дашь взаймы?» «Хорошо». Он там в зазеркалье перевел дух и спросил. «А дорога?» «Что дорога?» «Дорога к нам и от нас входит в этот день? Или это отдельно?» «Как отдельно? Говори яснее». «Где уж яснее? Яснее не может быть». «Мы с ней будем по траве бегать и по квартире бегать. Мама уже ковры закатала». «Хорошо. Только знаешь, как сделаем?» «Как?» «Я сам отведу тебя в школу, а потом ты придешь ко мне и будешь гулять с собакой сколько хочешь». «Я согласен», — быстро сказал он. «С родителями я улажу». На школьном дворе, среди цветов и речей, молодая мама сказала с завистью, поглядев на Зотова и на часы. «Хорошо, когда у ребенка есть дедушка или бабушка». «Я не дедушка и не бабушка», — сурово ответил Зотов. «Кто же вы?» — усмехнулась она. «Я прапрадедушка». Она испуганно отодвинулась. Она думала, что прапрадедушки — только покойники. Зотов дождался конца первого дня занятий, и когда Сергея отпустили, забрал его к себе на квартиру на встречу с собакой, взятой у судьбы взаймы. Зотов устроил пир горой для них обоих, и они милостиво разрешили присутствовать остальным. Они визжали, брали барьеры, устраивали шалаш под столом, а взрослые пировали, когда вместе с ними, когда отдельно. Взрослые — это Зотов и онкоголик. Генка, Вера и Люська все еще были в загранкомандировке и проводили лето в Шхерах. Потом явились родители забирать Серегу второго, выданного Зотову взаймы. И когда пришла пора расходиться в разной жизни, Зотов сообразил, что не спросил даже, чем они там занимались в своей школе в первый школьный день. «Серега!» — позвал он. И тут все услышали тишину, как будто кто-то опять молчал в телефонную трубку. Их разыскали в коридоре. Серега второй стоял, вжавшись в угол, куда она его загнала. Он стоял, закрыв глаза, вытянув шею, и руки по швам, сжатые в крошечные кулаки. А она длиннющим языком полоскала его со щеки на щеку. Дорвалась. Видно, весь день готовилась облизать его в свое полное удовольствие. Жанна вскрикнула. «Они прощаются», — сказал алкоголик. И Серегу оставили у Зотова взаймы еще на один день. А Павлов не велел даже говорить «собака захотела» и штрафовал за это сотрудников, чтобы они сосредоточивались на рефлексах их нехимии и физиологии. Дожили. Все живое хочет. Теперь узнали, что это была его ошибка, Павлова, но никто ни перед кем не извинился. Я имею в виду собаку. Хотя, подумаешь, собака. Когда-то давно вопрос стоял даже так. Химические причины подвига Сократа. Когда Серегу отмывали под краном, алкоголик сказал Жанне. «Не боись, собака любую заразу слижет». А потом родители ушли, и Зотов спросил, что было в школе. Оказалось, все рассказывали сказки по очереди, и когда дошла очередь до Сереги, он рассказал историю пересохшей реки.